И мама. А букву «К» он пишет в неправильную сторону. Горошенко, как я люблю твоего папу. Какой-то ужасный день. Дождь зарядил с утра. Вышла ненадолго, вымокла вся. И такая грязь кругом. Кажется, что это самый грязный город на свете. Отбросы покрывают все мостовые тротуары, и никакая армия уборщиков не справляется. И какая вонь. И вообще, что все по этому Парижу сходит с ума? Придумали какой-то Париж, по которому даже в Париже скучаешь. Сегодня особенно остро почувствовала, как мне здесь скучно, тоскливо, без друзей, без моих родных. Что я здесь делаю? Зачем я здесь? Я тут как в золотой клетке, да и клетка никакая не золотая, а самая обыкновенная. То не купишь, это нельзя себе позволить. Он, Любочка, заказывает себе платье в модных домах, а я покупаю в конфекционе, экономлю каждый франк. Дело, разумеется, не во франках. Иосиф уйдет на работу, а я тут одна, целый день одна, с моими мыслями и уже не радующим меня Парижем. А мне нужны люди, и не Любочка, и не Петровы. Они совершенно не могут дать нормального, нужного мне человеческого общения. Вот Любочка сегодня рассказывала, что ночью в Булонском лесу на лужайке собираются автомобили, впускают в этот круг только очень дорогие авто и с каким-нибудь Citroën 10 Chevaux не примут. В них сидят мужчины в смокингах и плащах, и совершенно голые женщины под меховыми манто. Все они выходят из авто и на лужайке предаются свальному греху. Автомобильные фонари освещают эту картину, а за рулями неподвижные, как изваяния, шоферы. И я сижу и всю эту гадость слушаю. Уже в который раз перелистываю Башкирцеву, когда я думаю, что живешь только один раз.